Глава 5. Следующие дождливые месяцы Кирилл вставал в 6 утра и ехал в офис, а возвращался уже затемно. Первым делом, выйдя из дома, он записывал аудиосообщение жене. Похожее по содержанию, они быстро стали семейной традицией. «Доброе утро, любимая. Оставил тебе кусочек шоколадки. Черт, в собачью какашку наступил». «Хорошего тебе дня, малышка. Оденься нормально, холодно. У меня уже руки замерзли. Целую тебя, жёнушка моя». Чтобы увеличить прибыль компании, Кирилл взял 25 заказов вместо привычных 20. Когда понял, что команда не потянет таких объемов, выложил объявление о поиске архитектора и лично проводил собеседование. Иногда он так засиживался с кандидатами, что не замечал, как из офиса уходил самый трудолюбивый из его чертежников. Кирилл ездил на объекты, спорил с менеджерами о ценах и сроках, читал отзывы о своей компании в интернете, связывался с модераторами, чтобы договориться об удалении негативных комментариев. Несмотря на плотный график, Кирилл каждый день заказывал для жены обед, потому что знал о ее привычке забывать поесть вовремя. По выходным Кирилл организовывал семейный досуг. Водил жену на выставку в Пушкинске, в открывшийся после реставрации кинотеатр на Арбате, во все ее любимые рестораны. Попросил составить список подарков, которые она хочет, и каждый день дарил по одному. Последней в списке была сумка, которую Вероника присмотрела в их прошлогоднюю поездку в Рим. Теперь сумка лежала в оранжевой коробке на заднем сидении машины, когда они возвращались из устричного бара. От неожиданности Вероника вскрикнула и прикрыла рот рукой. «Господи, Кирилл, зачем? Она ведь ужасно дорогая!» Кирилл улыбнулся и почесал палец, который порезал накануне, когда мыл стакан. «Что значит «зачем»? Ты ведь так ее хотела, а я хочу, чтобы у моей любимой женушки было все, что она хочет». «О, как это мило!» Вероника поцеловала его в щеку. «Это самая красивая сумка в мире. А ты самый лучший муж». Вероника хотела добавить, что покупку сумки нужно отметить, но передумала. На следующий день она приехала на работу пораньше. С новой сумкой на плече подошла поздороваться со всеми, кто в 10 утра был на студии. Только когда большинство коллег поперхнулись утренними бутербродами от зависти, Вероника и сумка уединились в кабинете. Созерцая красоту синей кожи и элегантность позолоченной застежки, Вероника открыла записную книжку. Как обычно, дел было больше, чем часов в сутках, но сегодня ей это нравилось. Уверенность в том, что именно она так хорошо влияет на мужа, который больше не пьет, кружила голову. Редактор Юля заглянула в кабинет после обеда и застала Веронику с баночкой колы на столе и в патчах под глазами. «Да ладно ты, не отклеивай», — сказала Юля. «Хотела предупредить, что сегодня в 7 будет небольшая вечеринка здесь, на первом этаже. Отмечаем удачный пилот и Лёхин день рождения. Ты ведь останешься?» «Не знаю, надо подумать». «Окей, дай знать, как определишься». Студийные вечеринки напоминали маскарад. Несмотря на прозрачность информации друг о друге, все снимали обручальные кольца, хвастались новыми машинами и показывали видео из отпуска в Майами. Вероника не любила эти мероприятия, но сегодня ей захотелось остаться. В 8 часов она достала телефон и написала сообщение. «Кирюш, у нас сегодня небольшая тусовка в студии». «Отправила». «Ты не против, если я останусь?» Отправила стикер обнимающихся котят. Она хотела добавить что-то еще, но Кирилл ответил: «Конечно, развлекайся». Стикер Джо Трибиани с пиццей в руках. Вечеринка оказалась веселой. Такой же, как всегда, но почему-то веселой. Высокий парень с вызывающими зависть густыми волосами пытался с ней флиртовать. Постоянно подливал вина и говорил об искусстве. Когда она собралась уходить, даже обнял ее. Оказалось приятно. Непривычно худые руки, сладковатый запах сигарет. Парень попытался поцеловать ее в щеку. Она отстранилась, но почти почувствовала прикосновение его губ. Это было новое ощущение. Дурацкое ощущение своей привлекательности и доступности. Но так нельзя. В половине второго позвонил Кирилл и уже через 20 минут поднялся за ней, чтобы отвезти домой. Но вместо этого они до рассвета гуляли по покрытому туманом ботаническому саду и обсуждали ее коллег, пока не кончился чай в термосе. Утром за завтраком Кирилл сказал: «Забыл с тобой поделиться. Мне звонил Игорь. Месяц назад, наверное. Предлагал встретиться. Не знаешь, зачем?» «Понятия не имею». Шея покраснела до кончиков ушей. «Может, хотел проконсультироваться насчет перестройки дачного дома? Я ведь тебе говорила про мамины планы. Она хочет сделать из второго этажа салон. Устраивать там дегустации запеканок и все такое. Кстати, про запеканки. Сделаешь мне бутерброд?» Она облизнула палец и стала собирать им крошки со стола. «А как же твое интервальное питание? Или голодание?» Спросил Кирилл и подошел к холодильнику. «Сегодня у меня есть 2 часа после работы. Наверное, встречусь с твоим отцом. Да, кстати, я заказал новую гитару. Акустику. Сегодня должны привезти. Если меня не будет, встретишь курьера?» Вероника допила отсутствующий в стакане кофе и встала. «Кирилл, давай я сама поговорю с папой. Зачем тебе тратить время? А мне как раз нужно узнать у него про машину. Положи бутерброд в контейнер, я по дороге съем». Бутерброда оказалось мало. Пришлось заехать в кафе за теплым яблочным пирогом. Весь день Вероника писала Кириллу сообщение, как скучает, устала и хочет в отпуск. Если ответ не приходил в течение 2 минут, на нее нападала тревога. Может, Кирилл все-таки встретился с отцом? Или узнал, что она подписалась в Инстаграме на парня, который обнимал ее на вечеринке? Инстаграм — проект Meta Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в России. Чтобы как-то оправдаться, нужно было исполнить желание мужа. Он заказал гитару. Можно попросить его сыграть что-нибудь и сделать вид, что играет он великолепно. Или позвать в гости Сережу с женой. Пусть и они оценят таланты Кирилла. А может, прийти домой с бутылкой новозеландского вина? Продемонстрировать доверие, подчеркнуть хороший вкус, удивить его. В этот вечер Кирилл снова играл плохо. Но Вероника прослезилась. Плакать ее научил актер старой школы, с которым она работала на съемках. Достаточно было вспомнить самое грустное событие в жизни, закрыть глаза и отдаться воспоминаниям. Все 20 минут концерта мужа с забинтованным указательным пальцем правой руки Вероника вспоминала своего бывшего кота. Когда вечером они лежали в постели, Кирилл снял очки, отложил новую книгу на тумбочку и спросил: «Жена, а почему бы тебе не полететь куда-нибудь отдохнуть? Ты так много работаешь, и погода в Москве мерзкая. Ты уже 2 раза простывала». «Ты читаешь мои мысли», — ответила Вероника и развернула к нему свой ноутбук с открытыми вкладками отелей Барселоны. «Так поезжай. Отдохни недельку, насладись творениями Гауди, погрей попку на солнышке, потрать кучу денег на барахло». «А может, поедем вместе?» «Дел куча, ты же знаешь. На работе набрали заказов, а еще занятия по гитаре с завтрашнего дня. Бассейн. Поезжай одна или Аньку позови». «Ладно, я подумаю. У меня, кажется, еще 2 недели отпуска в запасе, а отдохнуть и правда хочется. Последние месяцы были какие-то слишком напряженные». «Вот именно. Ты заслужила отпуск. А я буду звонить тебе каждый вечер и показывать, как круто научился играть на гитаре. Идет?» «Идет. А мы точно можем себе это позволить? После сумки нам, наверное, надо экономить?» «А для чего я, по-твоему, взял новых клиентов?» «Чтобы баловать свою женушку». Через неделю Вероника и полный купальников чемодан сели в самолет. Для того, чтобы достигнуть полного расслабления, Кириллу пришлось дождаться сообщения, что самолет взлетает. Значит, уже не передумает. По пути из аэропорта он во весь голос подпевал Металлике в открытое окно своего Лексуса. Он ощущал эйфорию и, надев очки в деревянной оправе, улыбнулся своему отражению в зеркале. В салоне пахло свободой и духами жены. Встречных машин не было. Только уставшие деревья, похожие на скелеты в анатомическом музее. Эта пустая дорога и звенящая тишина напоминали туннель без начала и конца. Таким же туннелем была трезвая жизнь. Кириллу захотелось развернуться и поехать обратно. Вернуть самолет на землю, схватить Веронику за руку и увезти домой. Телефон завибрировал. Напоминание о собеседовании, на котором он должен быть через час. По дороге в офис Кирилл заехал в магазин. Купить воды и сигарет. Оставив сумку с документами в машине, зашел внутрь. Вода стояла рядом с пивом. За пивом шли полки с вином. За вином — виски. Никто не продаст здесь алкоголь покупателю без документов, даже если у тебя залысина и седина в бороде. Никто не продаст ему виски. Но ради шутки стоит попытаться. Оплата наличными, пакет не нужен. Пробейте еще сигареты. Часы на руке завибрировали в тот момент, когда Вероника воинственно вонзала нож в сэндвич. И почему самую вкусную еду всегда так неудобно есть? Отложив нож, она взяла телефон и посмотрела в окно. «Алло, Сережа, привет!» — сказала она. За окном художники расставляли мольберты, девушки в джинсовых шортах и майках покупали лимонад, свет был ярким, как фотовспышка. Пришлось зажмуриться. «Вероник, привет! Извини, что отвлекаю, мне нужна твоя помощь. Звонила Таня, девочка из офиса Кирилла. Говорит, он провел в своем кабинете 2 дня, а сейчас уже 9. Люди придут на работу. Короче, она не может его разбудить. Я уже еду туда. Разбудить-то я его разбужу, но что потом с ним делать?» Вероника покрутила головой. Никто не обращал на нее внимания, кроме 2 официанток за стойкой, которые выкладывали на витрину десерты. В кафе никого не было. Но на всякий случай Вероника заговорила шепотом. «Серёж, я в Барселоне. Вези его домой, если найдешь у него ключи. Он что, и ночевал в офисе? Он пьяный?» Серёжа засмеялся нервным смехом, но тут же ответил. «Ну, а ты как думаешь?» «Ладно, извини, не знал, что ты в отпуске. Придумаю что-нибудь». «Я бы отвез его к себе, но там дочь с температурой». Вероника положила телефон в сумку, взяла ее и пошла в туалет. Включила воду и попыталась глубоко дышать, но ничего не получалось. Воздух вибрировал в животе, извивался и дрожал. Садясь в самолет до Барселоны, Вероника ощущала тревогу. Поэтому все выходные гуляла по городу по 8 часов подряд. Заходила в магазины, музеи и кафе, а вечера проводила у моря, пытаясь отредактировать память. Ощущение нереальности происходящего даже забавляло. Как шедевры Гауди, у которых она могла задерживать дыхание до бесконечности. Все было похоже на сон. Звонок Сережи расставил все по своим местам. На улице стояла жуткая жара. Вероника обернулась по сторонам, ни одного человека, способного ее защитить. Она купила воды и выпила всю бутылку. Потом достала телефон и написала отцу. «Папа, поезжай в офис Кирилла и отвези его прямо в клинику. Я прилечу завтра. Целую». Она открыла приложение с погодой. 32. Ответ от отца пришел сразу. «Понял. Сделаю все, что смогу. Только не говори маме, пожалуйста». Возвращаясь в отель, Вероника успокаивала себя мыслью, что может просто остаться в Барселоне. Позвонить на работу и уволиться, послать к черту маму, развестись с мужем, продать машину, сделать татуировку и покрасить волосы, переспать с первым встречным испанцем. А может, Сережа разыграл ее? Вероника достала телефон и посмотрела, сколько денег у нее на счету. Хватит на то, чтобы полгода путешествовать по Испании и останавливаться в отелях с хорошим дизайном. А когда деньги закончатся, можно продать сумку. Вероника закурила. Сигареты тут отвратительные. Или это она отвратительная? За стойкой ресепшена стояли до мерзости улыбчивые девушки в костюмах. Вода в ванне была недостаточно горячей. Гель для душа никак не выдавливался из тюбика, а потом расплескался по стенам в ванной, стекая вниз. Вероника закрыла глаза и представила, какой будет ее новая жизнь в городе, где никто ее не знает. Еще неделю поживу в Барселоне, а потом полечу на Майорку, на тот пляж, где мы были с Кириллом. Где он сейчас? А куда потом? Может, Валенсия? Туда мы так и не доехали. Бродить по старому городу, пить вино и есть мидий, читать Картасара. Разве можно выбирать в любви? Разве любовь — это не молния, которая поражает тебя вдруг, пригвождает к земле посреди двора? А потом возьму машину, маленькую и быструю, и поеду по местным деревушкам. Буду спать в палатке и смотреть на звезды, писать картины. Наконец можно начать писать картины. Обязательно нужно посетить родину Дали, замок Галы, выучить каталанский, научиться танцевать фламенко. Планы разрастались и разбухали, пока не остыла вода. Выйдя из ванной, она легла на кровать и посмотрела в окно. А что, если он умрет? Что, если он уже умер? Вскочив с постели, она бросилась к телефону и набрала номер мужа. Отключен. Номер Сережи? Вероник, у меня плохие новости, сказал он. Кирилл ничего не помнит, не узнает меня, не помнит, где он был последние два дня и что делал. Просит, чтобы ты приехала. Сереж, я звонила отцу, он приедет, как только освободится. Я отдам ему твой адрес, ладно? Пожалуйста, я прошу тебя. Она снова перешла на шепот. Прошу тебя, уговори его поехать в клинику. Ему нужно лечиться. Как будто это так просто, ответил Сережа. В Израиле он тогда полгода лечился. Кучу бабла потратил, а толку? Ладно, что-нибудь придумаем. Все, что требовалось Веронике, продолжить отдыхать. Собрать сумку и пойти на пляж. Вчера она загорала только 40 минут, но кожа под трусиками уже стала чуть светлее. Сегодня можно провести на пляже час или полтора, а потом пойти в парк и съесть то мороженое, которое она ела вчера. Мятное, с шоколадом. Пообедать в новом месте. У нее даже есть список. Для разнообразия можно начать с конца. После обеда взять велосипед и прокатиться по узким улочкам с ужасными запахами, полюбоваться на кошек и позаглядывать в чужие окна. Дешевый растворимый кофе оказался самым вкусным в мире. Вероника порылась в сумочке и выудила оттуда половину плитки шоколада. Городской шум за окном убаюкивал и укачивал, и в этом чужом городе, жарком и тесном, суетливым и разноцветным, она была до безобразия одинока. Никому и в голову не могло прийти, что в номере отеля лежит обнаженная женщина, которую предал самый близкий для нее человек и которая понятия не имеет, как ей жить дальше. Она проспала до 3 часов, и когда открыла глаза, увидела на телефоне 3 сообщения. 2 от Сережи и 1 от отца. Кирилл уже в клинике. Ему делают капельницу. Все хорошо. Действительно, лучше не придумаешь. Ей нужен холодный душ. Мутная вода так и оставалась в ванне. Неподвижная и бесшумная, вместе с мертвыми частичками ее кожи и остатками планов на новую жизнь. Она посмотрела в зеркало. Нужно сходить в салон, помыть голову и сделать укладку. Кажется, внизу был какой-то. Хорошо, что парикмахер не говорила по-английски. Не было шанса выложить ей все, что скопилось на кончике языка. Поужинать надо в новом месте. Паста и бокал вина. Когда она снова проснулась, то не сразу поняла, где находится. Почему лежит на полу и отчего голова раскалывается на две части? На экране телефона высветилось 11:23. Во рту пересохло. Подойдя к небольшому холодильнику, она достала оттуда все содержимое. Бутылку игристого, две бутылки пива и три маленькие бутылки рислинга. Пустая бутылка и контейнер с остатками пасты стояли у кровати. Ковер рядом блестел. Взяв в руки бутылки, она села в оранжевое кресло у окна. Даже сейчас на улице не было ни ветра, ни прохлады. Что за город? И она собралась тут жить? Первую бутылку вина она выпила, вернувшись из кафе. Оно оказалось вполне приятным, не кислым и не горьким. Голова закружилась, и опьянение наступило сразу. Сон был похож на раскраску для девочек. За окном пошел мелкий дождь. Вероника вышла на маленький балкончик с кованными решетками и посмотрела вниз. Хотелось курить, но сигарет не было. Зажигалка лежала у полной окурка в пепельнице. С улицы крикнули что-то на испанском, судя по интонации, вызывали такси, а может, просто радовались жизни. Она оказалась права. Ее муж был алкоголиком. Единственный мужчина, с которым ей было по-настоящему хорошо, был болен. Часы на руке напомнили, что пора зарядить аккумулятор. Вероника вернулась в номер и открыла ящик стола. Ручка, записная книжка, маска для сна, пакетик с орешками, наушники, а вот и зарядка. Она наклонилась к розетке и упала на пол. Вторую бутылку Вероника пила без удовольствия. Но эксперимент требовал выхода из зоны комфорта. Вчера она прочитала в Инстаграме, что сегодняшняя ночь открывает магический коридор. Нужно быть спокойным и сосредоточенным, и тогда можно получить ответы на давно мучившие вопросы. Инстаграм. Проект Meta Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в России. Вероника долго возилась с пробкой от игристого, и когда та сдалась, приложилась губами к теплой пене, подавилась, выплюнула из себя содержимое, затем забралась с бутылкой в кровать, обнимая, как котенка. Перед глазами все расплывалось. Тяжелая голубая штора устрашающе качнулась в такт ветру. Кто за ней? Она взяла телефон и открыла альбом, в котором было без двух 4000 фотографий. Промотав до самой первой, Кирилл с сигаретой в зубах обнимает ее за талию, она начала удалять по одной все фото, на которых он был. Правая рука затекла, и она продолжила левой, а потом бросила телефон в стену и упала в подушки. Она спокойна и сосредоточена. Ответы на вопросы вот-вот постучат в дверь. Или это горничная с подносом? Отвращение к себе вспенивалось где-то в области толстого кишечника. Сон был беспокойным и беспощадным. Тусклые образы из прошлого вальсировали с обрывками слов, кричащих на улице туристов. Звонок телефона. Чтобы найти его, пришлось залезть под стол. «Пап? Привет, пап!» Тяжелая голова с трудом держалась на плечах. «Ты так рано! А сколько времени?» «У нас 8, значит, у тебя 7. Я еду на работу, решил позвонить. Как ты? Как погода?» «А что случилось?» «Да, Кирилл, он в больнице? Думаешь, ему там помогут?» «Попробовать стоит. Это хорошая клиника, но результат будет зависеть только от него. Надеюсь, вся эта история не сильно испортила твой отдых?» «Пап, узнай, пожалуйста, где его машина, ладно? И не вздумай говорить об этом маме». «Не волнуйся, все сделаю. Обнимаю тебя». Голос отца был не таким, каким она его помнила. В глаза будто насыпали сахара. Эксперимент оказался слишком сложным. Нужно куда-то спрятать пустые бутылки и очистить пятно на ковре, чтобы горничная ничего не узнала. Она сложила бутылки в бумажный пакет и выставила его у двери. Упрямое пятно никак не поддавалось. Пришлось обильно полить ковер духами, от запаха которых желудок подал позывы к рвоте. Из того, что она заказала на завтрак в номер, Вероника смогла только выпить стакан сока, после чего ее вырвало. От вчерашней укладки не осталось и следа. Чем же ей сегодня заняться? На улице было 22. Когда-то и ей было 22. Тогда она носила туфли на высоченных каблуках и каждое утро завивала волосы утюжком. В приложении авиакомпании нашелся прямой рейс до Москвы на час дня. Вероника посмотрела в окно и забронировала билет. В такси ее ужасно мутило. Упаковка мятных конфет напоминала о мороженом в парке, которое она съела всего один раз. Загорелый молодой водитель с пониманием улыбался ей. Его тоже мучило похмелье. Возле ларька крошки-картошки два молодых парня в военной форме с огромными рюкзаками на плечах ели булочки, когда к одному из них из-за угла подошла высокая блондинка. В короткой юбке и туфлях на высоких каблуках она напоминала дешевую версию Джулии Робертс. Девушка закрыла глаза парня руками. Он обернулся, завизжал от радости и поднял ее вверх. Вероника посмотрела на них и сильнее надвинула очки. Они начали целоваться, как в финальной сцене мелодрамы. Вместо романтичной мелодии Вероника услышала голос Сережи. Когда они сели в машину, Вероника увидела сумки на заднем сиденье. «Переезжаешь?» — спросила она. «Нет, был в вашей квартире, нужно отвезти Кирюхе вещи. Думал, ты захочешь поехать со мной или не хочешь?» «Нет, отвези меня домой, а потом поезжай к нему. У меня просто нет сил». В окно она увидела парня в форме, прижимающего к себе блондинку на каблуках. Они шли к автобусной остановке. В квартире все стояло на своих местах. Кирилл не возвращался сюда после того, как 4 дня назад отвез ее в аэропорт. На полочке в ванной лежал засохший ватный диск, который она бросила там, собираясь. На кухонном столе в позе эмбриона лежал надкусанный банан. Посреди незаправленной кровати в спальне валялся тюбик Нозивина. Вероника вышла на балкон и села в любимое кресло Кирилла. Холодное и влажное. Хотелось спать и курить, но больше всего перестать себя ненавидеть. Память издевательски подкидывала кадры вечеринок, на которых они провели первый год их отношений. Это она 3 раза в неделю водила его выпить по коктейлю и встретиться с друзьями. Это она звонила ночью подружке и просила привезти им бутылочку Габи. Это она предлагала поехать в Питер на выходные и всю ночь пить вино на крыше. Почему она тогда так удивилась, когда он заснул на лавочке или 2 дня пил в собственном офисе? Вероника погружалась в эти воспоминания глубже и глубже, пока память не отбросила ее к тому вечеру, когда они встретились в баре Ани, и Кирилл сказал, что развелся. Веронику осенило. «Бывшая жена, вот кто может дать ответы!» Нажав число 11 на домофоне, Вероника втянула живот и замерла. Бутылка белого вина выглядывала из сумки, как мышка из норки. Вероника знала, что Ольга не пьет, но надеялась, что та окажется гостеприимной хозяйкой и предложит выпить ей. Прошли сутки, но следы пьяной ночи в отеле все еще были видны в воспаленных капиллярах глаз и чувствовались сухостью в горле. Ольга в атласной юбке в пол и белой блузке, расшитой бисером, встретила ее у двери и поцеловала в щеку. Золотые браслеты на костлявых запястьях, растрепанные кудри, от которых пахло шампунем. Шлепая босыми ногами по паркету, Ольга провела Веронику на кухню, посреди которой стоял круглый стол из мрамора. Пахло, как в храме на Пасху. Повсюду горели свечи. пугающих размеров дерева упиралось в потолок с лепниной. Вероника поставила сумочку на комод, так и не решившись достать вино. На комоде лежали чехол для очков и книга «Яблоки падают в небо». Ольга разливала ромашковый чай в маленькие белые чашки и что-то напевала себе под нос. Вероника заметила кольцо на ее безымянном пальце, бриллиант размером с дом и отсутствие маникюра. Короткие ногти, как у школьницы, которая постоянно отрывает заусенцы в страхе быть вызванной к доске. Вероника села на край кресла. «Спасибо, что согласилась встретиться», — сказала она. «Мне правда неловко, но я не знаю другого человека, способного мне помочь». Взгляд зеленых глаз Ольги гипнотизировал. «Женщины должны друг другу помогать. В этом наша сила. Мне начать с того места, когда я поняла, что мой муж становится другим человеком? Он всегда был немного странным, в хорошем смысле, чудаковатым. Но тогда он стал скрытным и замкнутым. В какой-то момент я спросила его, может, у него депрессия, но он сказал, нет, просто проблемы на работе и постоянно болит голова. Я предложила ему сходить к неврологу или остеопату. Часто голова болит из-за проблем со спиной. Кирилл предпочел бары». Она слегка улыбнулась, выставив вперед полные губы. «Если быть откровенной, мне совсем не интересно было вникать в его проблемы, мне и своих хватало. Это сейчас я понимаю, что во мне говорило эго. Будь я мудрее, я смогла бы ему помочь. Но моя мама тогда заболела раком. Болезнь была уже на той стадии, когда человек скорее медленно умирает, чем живет». «Мне очень жаль», — сказала Вероника. «Я не знала». «Спасибо». Кирилл тогда был тусовщиком, постоянно пропадал на каких-то вечеринках. Наверное, там были наркотики. Ты будешь смеяться, но меня больше волновало то, что он мне не изменял, чем то, что он на что-то подсел. Измены для меня тема больная. Когда он перестал спать по ночам, просто сидел в своем кабинете всю ночь и что-то смотрел, писал, играл на гитаре, мебель переставлял, тогда я забила тревогу. Потом я начала находить порошок. Но я выросла в такой семье, где никто не пил и не курил. Я даже мата от папы или мамы ни разу не слышала. И мне казалось, что наркотики — это про подворотни. А Кирилл был таким образованным, умным, порядочным. Вероника улыбнулась. Было приятно услышать о Кирилле что-то хорошее. В какой-то момент она уже подумала встать и уйти, но Ольга продолжила. «Сколько это длилось? Полгода или год? Не знаю, когда он начал. Могу точно сказать, когда он завязал. 12 сентября 2011. Помню этот день, потому что тогда умерла мама. У нее был рак крови, она с ним 5 лет прожила. Где я только ее не лечила. И Кирилл очень помогал. В основном финансами, но еще искал врачей». Возил ее за границу, вместе с ней ходил в церковь, хотя в Бога никогда не верил. Да и она тоже. Но когда у тебя рак, поверишь во что угодно. Я не находила себе места от горя. Иногда Кирилл как будто просыпался. Переставал веселиться, отключал телефон и сутками сидел около меня. Буквально с ложечки кормил. Мне хочется думать, что та боль, которую я пережила, и смерть мамы, что-то дали ему понять. Может, ценность жизни, я не знаю. Но тогда он завязал с наркотиками. Вероника подошла к окну и приоткрыла штору. Серая Москва, как кадр черно-белого фильма. Люди идут рядом, но смотрят в телефоны. Голые деревья испуганно качаются на ветру. Тоскливо. Ольга беззвучно встала рядом и сказала: «В Европе никто не строит такие заборы. А у нас очень любят. Людям хочется думать, что так они всегда будут в безопасности, но на деле они лишь сами себя запирают в клетке». «Еще чаю?» Я бы что-нибудь съела, если можно. Забыла сегодня позавтракать, а вчера поужинать, — улыбнулась Вероника. Конечно, пойдем за стол. Ольга порезала фрукты, сыр и поставила на стол коробку с эклерами, принесенную Вероникой, но сама ни к чему не притронулась. Люди рождаются с предрасположенностью к зависимостям. Я ведь не знаю, например, кем был его отец. И мать его ни разу не видела. Меня их наличие никогда не интересовало. Только когда Кирилл начал употреблять, я подумала, а что если у него такие гены? Я думаю, что он не любит свою мать. Она его бросила. Ты ведь знаешь эту историю? Веронику удивила формулировка «бросила». Кирилл так никогда не говорил. О матери он рассказывал с неохотой, а об отце и вовсе не упоминал. Все, что она знала о его детстве, что он родился и вырос в Тюмени. Папа ушел, когда ему было 7 лет, а совсем скоро мама снова вышла замуж и, когда Кирилл окончил 9 класс, отправила его в Москву. Все. Это следствие тотальной недолюбленности и эгоизма, который перерастает в навязчивую потребность делать себе хорошо любыми доступными средствами, а на других становится наплевать, — продолжила Ольга. Мать ему иногда звонила, но он всегда выходил в другую комнату, и больше 20 секунд их общение не продолжалось. Когда он завязал с наркотиками, он иногда покуривал травку. Я тоже с ним пару раз пробовала. Ничего интересного в этом занятии не нашла. Не поняла. А где-то через полгода он мне изменил. Она улыбнулась. С какой-то девчонкой в баре познакомился. А предательство я не прощаю. И я сказала, что ухожу. И ушла. Последние слова она произнесла с таким равнодушием, будто рассказывала, как купила платье не того размера, а не как разрушился ее брак. Ольга замолчала. Она сказала все, что хотела сказать, и ни слова того, что хотела услышать Вероника. «Ольга, а ты его любила?» «Любила. Но в какой-то момент поняла, что себя я люблю больше». «А как насчет алкоголя?» — спросила Вероника. «Он всегда немного выпивал, но это не было проблемой. По крайней мере, для меня. Мы часто ссорились, особенно в последние годы. Кириллу не нравилось, что я постоянно улетаю. Он хотел, чтобы я была дома, рядом. Наверное, ему было одиноко. Мужчины, они ведь как дети. Но ведь ты могла ему помочь. Кирилл уже достаточно взрослый, чтобы нести ответственность за свое поведение. То, что ты мне рассказала по телефону, говорит только об одном. Ты его еще не знаешь. Не надо причинять добро тому, кто об этом не просит. Ольга взяла Веронику за плечи и сжала их. «Ты зажатая. В теле много невыраженных эмоций. Медитируй и думай о хорошем». Едва касаясь, приложила ладони к глазам Вероники, а потом протянула ей бархатный мешочек. «А это тебе. Я вижу, ты хочешь найти ответы. Ищи их здесь». Быстрым движением Ольга 3 раза перекрестила Веронику и открыла входную дверь. У машины она развернула мешочек. В нем лежала маленькая деревянная икона с ликом святой Вероники.